Я спросила, провел ли парламент расследование и вынес ли он приговор по их делу. Без этого никак нельзя, — резонно заметила Сесилия. Сын мой, если ты сделаешь то, что, как я подозреваю, собираешься сделать, то тебя могут обвинить в произволе. Но если я предам этих людей суду, то мои враги оправдают их. Они окажутся на свободе и снова пустятся во все тяжкие, — возразил герцог. Я оказался в необычайно затруднительном положении. Что бы ни сделал, все оборачивается против меня. Мадам, неужели вы не понимаете, что я просто не могу оставить их в живых? Король никогда не простит вас, если вы лишите жизни его родственников без предварительного суда. Сказала, наконец, она. Милорд, продолжила она дрожащим голосом, легонько прикоснувшись пальцами к его рукаву, я всей душой опасаюсь за вашу жизнь. Я опасаюсь за всех нас. Кейт стала невыносимо слушать это. Извинившись, она поднялась в свою спальню и там дала волю слезам. На следующее утро девочка узнала от герцогини Анны, что ее отец после мессы отправился в Лондонский Тауэр на важное заседание совета, но что именно там будет обсуждаться, он рассказать не пожелал. При этом известии сердце Кейт упало. Любое упоминание о Тауэре всегда навевала на нее какой-то необъяснимый ужас. Один единственный раз она отправилась была туда, чтобы посмотреть зверинец, но так и не смогла заставить себя войти в эту громадную, устрашающую крепость. «Я получила письмо от учителя Эдуарда», — сказала Анна. «Наш маленький лорд хорошо успевает и пребывает в добром здравии». Она вздохнула. Я очень скучаю по нему. Так хочу поскорее снова его увидеть. Между нами такое огромное расстояние. Ее голубые глаза печально уставились вдаль. Не будь я нужна милорду, не задумываясь, уехала бы домой. И я тоже! — горячо воскликнула Кейт. Что ж, после коронации мы с тобой подумаем об этом, — сказала Анна. Но эту церемонию мы пропустить никак не можем. К тому же портной шьет тебе восхитительное платье. Платье и в самом деле обещало быть восхитительным. И от одной этой мысли о нем Кейт сразу стала немного легче. Из темно-синего дамаста с объемными желтыми и золотыми цветами, а корсеты рукава оторочены мехом горностая, и длиннющий шлейф. Она таких еще никогда не носила, так что наверняка придется предварительно попрактиковаться ходить в новом наряде. Но сегодня Кейт облачилась в простое платье из мягкой серой шерсти, потому что не хотела привлекать к себе внимание. Она собиралась снова отправиться в Чипсайд. Это место стало одним из самых ее любимых в Лондоне. В витрине тамошнего ювелира среди других изделий была выставлена великолепная подвеска, и Кейт, убедив хозяина отложить вещицу для нее, выпросила у отца деньги на покупку. Ричард всегда был щедр по отношению к детям и не скупился на подарки, но прошлым вечером он казался необычайно задумчивым и вручил дочери деньги, даже не задавая никаких вопросов, хотя стоила подвеска немало. Кейт сказала, что украшение предназначено для платья, в котором она будет присутствовать на коронации. Но ей показалось, что отец ее не услышал. Она взяла с собой горничную Мэтти, пухленькую, хорошенькую уроженку Лондона. Кейт нашла в этой девушке, отличавшейся живым характером и тягой к приключениям, родственную душу. Взгляды обеих во многом совпадали, и, несмотря на различия в положении, они быстро подружились. Кейт очень радовала, что у нее появилась веселая, неунывающая компаньонка, почти ее ровесница. Мэтти была на год старше своей госпожи, ей недавно исполнилось 14. Кейт обрела подругу благодаря счастливому совпадению. Как раз когда герцог решил, что его дочери уже пора по возрасту иметь горничную, отец Мэтти, член гильдии виноделов, поставлявший вино Глостеру, спросил, не найдется ли в Кросби-Холле место для его девочки. Он преследовал при этом честолюбивые замыслы, надеясь, что служба в доме Глостера поможет ему стать однажды поставщиком королевского двора, а также предполагая со временем найти для Мэтти богатого мужа. Однако сама его дочь не отличалась снобизмом. Будучи девушкой влюбчивой и прямолинейной, Мэтти не отвергала заигрываний простых подмастерьев и, в отличие от Кейт, имела уже некоторый опыт общения с противоположным полом. А еще она знала множество легенд о городе, в котором выросла, любила хорошо одеться, вкусно поесть, попеть, потанцевать и громко посмеяться забавным или даже непристойным шуткам. Горничная с хозяйкой очень подходили друг к другу, и Кейт благословляла тот день, когда ее отец решил взять Мэтти на службу. И вот сейчас они вдвоем. Кейт впереди, Мэтти следом, спешили по Корнхиллу, протискиваясь через людские толпы, заполнявшие узкие улочки, пока, наконец, не попали в Чипсайд, где находилась ювелирная мастерская Хейса. Он подобострастно приветствовал Кейт, поскольку девушка, дабы ювелир не думал, что она попросту морочит ему голову, еще в прошлый раз сказала, чья она дочь. Однако в его манерах появилась некоторая резкость. Хейс, казалось, тоже был заражен всеобщей враждебностью к ее отцу. Но Кейт напустила на себя такой неприступный царственный вид, что, наверное, даже герцогиня Сесилия похвалила бы ее и попросила принести отложенный накануне товар. Подвеска в форме золотой капли, куда был вделан сверкающий сапфир, лежала на шелковой черной подушечке. На лицевой стороне подвески ювелир искусно выгравировал изображение Святой Троицы и распятого Христа. Перевернув украшение, Кейт увидела на обороте прекрасно изображенную сцену Рождества Христова. Она отсчитала золотые монеты и протянула их ювелиру. «Смотрите, вот здесь она открывается», — сказал мастер Хейес. «Можете использовать подвеску как